Думаю, сотни человек вроде меня вспоминают о Нопвуде с неприходящей любовью, а знакомство с ним считают одним из важнейших событий своей жизни. Он был рядом, когда развивался мой первый роман, и оказал мне поддержку, незабываемую, в буквальном смысле неоценимую. Жаль, что мы не остались друзьями. Глава 6. Над первой любовью принято посмеиваться, и у людей нелепых она в самом деле нелепа. Но я видел, как жарко пылает огонь любви в людях страстных, и какой самозабвенной бывает любовь у тех, кто склонен к идеализму. Она не требует воздаяния, она может быть силой там, где надежд явно никаких. Самая беспощадная драка, какую мне доводилось видеть в школе, возникла, когда один из ребят сказал что-то пренебрежительное о Лоретте Янг. Лоретта Янг, 1913-2000, знаменитая американская киноактриса и телеведущая. Другой парень, с ума сходивший по этой актрисе, которую видел только в кино, заехал первому в челюсть. Никто и глазом не успел моргнуть, а они уже катались по земле. Кавалер пытался убить обидчика. Наш преподаватель физкультуры разнял их и настоял, чтобы они выяснили отношения на ринге. Но все без толку. Поклонник Лоретты не соблюдал никаких правил, пинался и кусал, словно одержимый бесом. Конечно, никто не мог объяснить толком преподавателю, в чем причина ссоры. Но все мы полагали, что это драка из-за любви. Теперь-то я знаю, что дело скорее в чести и идеализме. Доктор фон Галлер сказал бы «проекция», и что это было необходимым этапом духовного развития влюбленного. Возможно, драка что-то дала и тому, кто позволил себе непочтительно высказаться о мисс Янг. Я влюбился с треском и с первого взгляда. Это случилось вечером в пятницу, в начале декабря 1944 года. Я и раньше влюблялся, но то были пустяки. Думаю, многие мальчики влюбляются чуть ли не с пеленок, и я тоже лелеял тайные фантазии и одерживал победы, из которых жаба Уилсон далеко не лучший пример. Это все были детские увлечения, плод примитивного тщеславия. Но в свои 16 я был серьезным и одиноким юношей. И за какие-то 3 часа Джудит Вольф заняла в моей жизни центральное место, поглотила мое внимание без остатка. Школа Каролины была названа в честь епископа Кернкросса, видного по масштабам нашей провинции деятеля XIX века, и славилась своими театральными постановками, а также музыкальными классами. Кроме хорошего преподавания, каждая школа должна выделяться чем-то еще. И Кернкроссская специализировалась на рождественских пьесах. В год, когда мне исполнилось 16, тамошним организаторам пришло в голову соединить музыку и драму. В итоге остановились на перекрестках Уолтера Деламара. Деламар Уолтер, 1873-1953, английский поэт, прозаик, драматург. Каролина мне все уши прожужжала разговорами об этой постановке, потому что там было много музыки и 4 песни, и Каролине предстояло аккомпанировать за сценой. Она репетировала дома и говорила о предстоящей премьере так, словно это будет величайшее музыкальное событие с того времени, когда Верди написал «Аиду» для Хидива Египта. Хидив — титул турецкого наместника в Египте. Я прочел выданный Каролине сценарий и был довольно среднего мнения о пьесе, написанной отнюдь неясным стилем. Я же в то время находился под влиянием Рамзи, который горячо пропагандировал прозу без всяких украшательств. Пьеса была не из тех, что ставят на Бродвее, и я даже не уверен, что это хорошая пьеса, но то, что автор ее поэт, сомнений не вызывало, и я был самым очарованным из всех зрителей, которые каждый по-своему, в меру возраста, умственного развития и родственных связей с актерами, демонстрировали восторг. Пьеса — это о детях, которые получили наследство и предоставлены сами себе. У них есть тетушка со своими педагогическими теориями, которая убеждена, что без ее неусыпного присмотра дети будут попадать в жуткие переделки. Однако вместо переделок на их долю выпадают славные приключения с интересными незнакомцами, включая сказочных персонажей. Старшую из детей зовут Салли, и это была Джудит Вольф. Салли — типичная деламаровская героиня, и, пожалуй, я всегда видел Джудит исключительно глазами Деламара. Занавес поднялся.